край мой родной необъятный, реки в лучах, чистотой стреляю, леса и поля, на заре так прекрасны, и небо, что снова мне душу ласкает. Но только леса мои ровят из текста, на месте полей мы строят заводы, испортили землю, добрались до неба, и гребью залили моей реки воды. Мы забыв силу с мудростью предков, охвачен заклятым жидовским законом, и купола вновь запевает мне солнце, все же превосходство, тестует каноны. Но новый рассвет ведет новую эру, где больше не будет проклятых евреев. И если ты против арийской победы, то больше ублюдок скоро засохнет. Твоя песня несется по свету сквозь время, во славу всем тем, кто не сдался, не предал, всем тем, кто стою и кто пал за правду, не спят собой дух славной белой победы. Твоя песня несется проклятым уродом, теряем страх, выхлеченные души, как крыс заставляем стоиться по норам, нести неизбежность кровавой расправы. Вдалеке, он все ярче и ярче, постолетия смуты христианского мрака. Огонь гнева в сердцах наших жарче и жарче, он сожжет ваш обман, не оставивший праха. Мой народ встает, ваши живы вопреки, я открыл глаза на ваш жалкий обман. Моя песня победы гремит над землей, никогда моя Русь не достанется.